В дереве столовая без солнечного света выглядела мрачно. Тишину же нарушал только звон столовых приборов. Мы с Деймором не разговаривали, хотя он иногда задавал вопросы, интересовался моим самочувствием, предлагал составить мне компанию, тем самым собираясь развлечь свою гостью. Но что меня раздражало больше всего, так это привычка каждый раз вставать и подавать руку, будто я не способна подняться без посторонней помощи. Неужели у меня настолько немощный вид? И сейчас, едва салфетка оказалась на столе, мужчина приблизился и протянул распахнутую ладонь, без лишних слов предлагая на нее опереться. А я в который раз отвернулась и оказалась по другую сторону стула. «Ты никогда не простишь меня за тот поступок», — опустил Деймор руку вниз. «Какой именно?» — захотелось мне уточнить, но сразу же пришлось поправить себя. «Не беспокойтесь понапрасну. Я мечтаю покинуть этот дом и скорее позабыть вас. А на человека, которого не существует, и обид никаких нет». «Хорошая позиция». Я натянуто улыбнулась и направилась к выходу из столовой. «Может, — догнав, схватил меня за локоть Деймор, — тебе показать Клаарос? В запасе имеется еще несколько дней. Поэтому есть даже время, чтобы отправиться за город. В паре часов езды находится красивое озеро, на которое обязательно стоит посмотреть. Благодарю за предложение, но не стоит себя утруждать. Вырвала я свой локоть и все-таки покинула помещение. Сперва мой путь лег на второй этаж, но мне вдруг вспомнилась вчерашняя дверь, до которой так и не удалось добраться. В полном негодовании после недавнего разговора я быстрым шагом направилась туда, чтобы распахнуть ее, сделать два шага на улицу и едва не рассмеяться в голос. Удалось. Однако стоило податься немногим дальше, как запястье больно запульсировало. Я отступила, подняла к небу лицо и ощутила на нем крупные капли зарождавшегося дождя. Еще недавно мне казалось, что справиться с навалившимися бедами не удастся. Однако сейчас, даже в непогоду, присутствовала легкость и стойкая уверенность, что не бывает преград, которые невозможно преодолеть. Раздался громкий звук закрывающейся двери и торопливые шаги. Я выглянула из-за угла в направлении шума. Оказалось, Деймор спешил к своей карете, чтобы тотчас куда-то отправиться. А ведь недавно предлагал прогулку, да еще и под дождем. Мне пришлось вернуться в дом, и стоило прикрыть за собой дверь, как я подпрыгнула на месте, с трудом удержавшись, чтобы не вскрикнуть от испуга. Надо мной возвышался демон. «Игра! Тебя манерам не учили?» — возмутилась я. Монстр развернулся и широкими шагами направился в библиотеку, где в считанные секунды материализовался в самом центре стол с двумя стульями и шахматами на нем. На запястье же вновь появилась вязь с шипами. Я следовала за чудовищем и разглядывала затейливый рисунок. Забавно, но все иглы находились на одинаковом расстоянии друг от друга, хотя в одном месте имелся разрыв. 12 колючек почти протыкали кожу, обещая в любую минуту пронзить ее до крови и напомнить, что с демоном шутки плохи. Но ведь этому существу запрещено причинять вред. «Садись», — приказал рогатый монстр, уже заняв свое место. «Я не буду черными», — сложила я руки на груди. «В условиях этого не оговаривалось, поэтому давай мне белые». Шахматы взлетели и заняли положенные им клетки. Пришло время второй партии, нового желания, а я так и не придумала, чего бы хотела больше всего. Покинуть этот дом, разорвать связь с Деймором, оказаться в имении бабушки, забыть все горести, которые довелось недавно пережить, или же повернуть время вспять и не дойти до момента, когда необходимо садиться напротив демона и делать первый ход. Это из-за вязи я не могу выйти из дома. Мой оппонент по игре явно не любил болтовню. А сам ведь еще вчера читал вслух роман. «У тебя есть имя?» – поинтересовалась я и походила второй пешкой. Демон не спускал глаз с шахматной доски. Следил за каждым своим и моим движением. Он не собирался отвечать, словно боялся отвлечься Или же мои вопросы ему попросту не нравились. Сомневаюсь, что у тебя его нет, как обычно вызывают демонов. Хочешь вызвать? – оживился монстр, вскинув на меня голову. Нет, и не собираюсь. Следовало быть осторожной. Ведь скажи я сейчас что-либо неверно, то ненароком получилось бы еще одно соглашение, выполнение которого вряд ли удалось бы избежать. Этот браслет исчезнет, когда закончатся 13 партий. Последовало молчание. Что означает «в рамках допустимого»? Вспомнилось мне условие демона. Получается, выигравший загадывает какие-то определенные желания. А если получит отказ, то любые без ограничений. Монстр поднял коня и переставил в другую клетку, скинув с шахматной доски мою пешку, из которой я вовремя убрала свою искру. Однако от меня не укрылось напряжение на его лице. «Изгнать тебя в свой ми нельзя!» — резко подался он вперед, опаляя мою кожу своим чудовищным дыханием. «Поосторожнее!» — опустила я руки на шахматы, которые чуть не попадали. Можно было применить магию, но тогда существо из другого мира заметило бы, что несколько шахмат уже изменили свой внешний вид и стали не теми, кем являлись изначально. Наверное, лучше не обманывать демона. Вот только не он ли втянул меня в игру нечестным способом? «А ты хочешь?» — склонила я голову на бок. «Если изгнать тебя не входит в рамки допустимых желаний, тогда можно не выполнить первое, а уже со вторым все запреты уберутся». «Не хочу», — оскалился монстр, отчего я в страхе сглотнула и облизала вмиг пересохшие губы. «Что будет, если не выполните второе?» «Смерть» — обрушилась на меня со всех сторон, и сердце сорвалось со своего законного места вниз. «О таком условии мы не договаривались». «Теперь договорились», — показало краснокожее существо длинные грязно-желтые клыки. Возможно, он так пытался улыбнуться или же напугать. В любом случае, выглядело это как минимум неприятно. «Тебе не кажется, что ты наглеешь на глазах?» — возмущенно выпалила я, с трудом справившись с трепетом перед грозным монстром. Он взял когтями слона, но вместо того, чтобы переставить его, пристально взглянул на меня. Я заметила внутренним взором, которым контролировала шахматы, как демон сделал недопустимый ход, но не возразила, иначе появилось бы условие, где необходимо играть по правилам. Но мы ведь так не поступаем. И хоть мне изредка удавалось одержать победу даже над отцом, рисковать в честном сражении с демоном не было ни малейшего желания. «Шах!» — понизил голос монстр, не забыв после оскалиться. Наивный. Еще пара ходов, и его хорошее настроение сменилось ревом. А стол вновь оказался опрокинутым. Теперь мне стало смешно. Оказывается, одерживать победу нечестным путем, когда противник играет так же, намного занятнее. «Я почти победил!» Демон двинулся в мою сторону. «Сейчас сломаешь ее!» — указала я рукой на короля, которого он прижал копытом. Монстр глухо зарычал, резко отступил и повернул голову к окну, словно не желал мириться с очередным поражением. Но сокрушался он недолго, поэтому вскоре начал приближаться ко мне, явно собираясь сию же секунду услышать очередное желание. «Сними эту вязь», — подняла я руку, показывая ему запястье. «Недопустимо. Разорви нашу договоренность!» «Недопустимо!» — навис демон надо мной, заставляя вжаться в стул. «Как я могу знать, что могу загадывать, а что нет?» «Желание!» — рыкнул он, одновременно что-то делая с пространством вокруг нас. Оно вновь начало пульсировать, но более резкими толчками, чем бывало прежде. «Сделай так, чтобы я могла выходить на улицу!» «Захотела погулять?» — втянул воздух монстр, явно улавливая мое негодование вперемешку со страхом. Но внезапно добавил: «Недопустимо!» «Разорви мою с Деймером магическую связь», — сказала я и вдруг поняла, что тогда сложнее будет управлять шахматами. «Нет!» «Да ты издеваешься? Что я еще могу загадать? Восстановить все правое крыло, что ли?» Демон выпрямился, взмахнул рукой, и вещи вокруг нас стали заметно преображаться. «Он...» «Эй, я не загадывала, просто возмутилась!» «Желание выполнено!» — довольно оскалился демон и направился к выходу из библиотеки. А я потерла запястье, в котором вновь появилась Женя. И стоило взглянуть на него, как прямо на глазах исчез один из шипов. Обрадоваться бы, да только негодование из-за поступка чудовища не имело границ. Сперва оно лишь тлело в груди, но со временем разрасталось и наполняло собой все тело. Почему не разорвал связь? Разве и это недопустимо? Я опустила голову и отрицательно покачала головой, как вдруг поняла, что меня и здесь обманули. Демон отказался от желания, а второе уже было из числа тех, которые без ограничений. От возмущения по отношению к монстру стало трудно дышать. Негодование оказалось до такой степени сильным, что чуть ли не застилало глаза серой пеленой. Но едва раздался звук закрывающейся входной двери, как его удалось побороть. Спокойно, нельзя давать волю чувствам. Я приложила руку к груди и постаралась усмирить бушевавшую там бурю. Деймор ведь говорил, что демон питается излишками сильных эмоций. От меня же он не получит ни капли, гад. «Ты за собой не убрал!» — прикрикнула я в пустоту, обращаясь к монстру. Раздался щелчок, стол с шахматами исчез, а затем пропал и стул подо мной. Я грохнулась на пол, не ожидая ничего подобного. Вот что значит иметь дело с чудовищем. Ни честной игры, ни манер, ни хорошего обращения, ни нормального выполнения желаний. Открывшаяся дверь привлекла мое внимание. В доме столько комнат, а Деймору захотелось в данный момент зайти именно сюда. Я чуть не застонала от стыда, ведь продолжала сидеть посреди комнаты на полу, вытянув ноги. «Что случилось?» — поспешил ко мне мужчина и взял подмышки, чтобы тут же поднять. Он принялся отряхивать платье, поправлять его, вознамерился проверить мои ладони, не позволяя отстраниться. «Прекратите, со мной все в порядке», — попыталась я отойти от него подальше. Однако мужская рука опустилась на плечо. Ее не удалось скинуть. Недавнее негодование вспыхнуло с былой силой, вмиг поглотило тело и разум, обещая вскоре превратиться во что-то более сильное и неподвластное. «Посмотри мне в глаза», — прикоснулся к моему подбородку Деймор и повернул лицо к себе. «Спокойно, сделай глубокий вдох и выдох». «Не собираюсь», — вознамерилась я всеми силами противиться этим указаниям. Но вдруг поняла, что слишком бурно реагирую там, где должно присутствовать лишь равнодушие. «Хорошо, но отпустите мою руку и подбородок». Меня даже начало чуть пошатывать, однако размеренное дыхание дало результат. Все эмоции улеглись, спрятались где-то глубоко внутри и пообещали не выходить из своего укрытия как минимум в ближайшее время. «А ты легко справляешься», — улыбнулся Деймор и вознамерился заложить за ухо мою выбившуюся прядь. Однако я повела плечом и отстранилась, не встретив никаких преград. «Что ты здесь делала?» Первым делом хотелось в шутку сказать, что развлекалась с его демоном, но боль в запястье дала понять, что этого делать не следует. «А что люди обычно делают в библиотеке?» — покачала я головой и собралась обойти мужчину стороной. Он в очередной раз схватил меня за локоть. «Сидя на полу посреди комнаты, пойдем со мной, нам надо поговорить». Деймор наверняка собирался отвезти меня в свой кабинет и прочитать нотации. Я и сама так сделала бы, будь у меня в доме демон. Однако возле самих дверей на втором этаже я все-таки разомкнула его пальцы на своей руке и остановилась. «Предлагаю отложить разговор на более подходящее время», со всем возможным радушием произнесла я. «Сейчас же мне хочется прилечь». «Тебе не здоровится?» – заволновался Деймор, что определенно было наиграно. «Нет, сильно устала». «Надеюсь, до обеда восстановишь силы», – сказал мужчина мне в спину. Однако я сделала вид, будто не расслышала, и скрылась в своих покоях, где не сдержала печального вздоха. Нера сидела в кресле и грустно смотрела в пол. Ей следовало пришить карманы к платьям, но сейчас она опустила руки и погрузилась в свои мысли. Ее поведение показалось странным, ведь горничная почти никогда не впадала в уныние. Что-то произошло? А, Анне, натянуто улыбнулась девушка и поерзала на кресле. «Нет-нет, все хорошо, простите. К половине ваших нарядов уже сделала маленькие кармашки. Сложно будет с некоторыми из них, но я обязательно постараюсь». И она тяжело вздохнула, так и не завершив свою мысль. «Нира, поделись со мной». Подошла я к служанке и опустилась в стоявшее рядом с ней кресло. «Тебе не нравится в этом доме?» «Нет-нет, тут чудом», — поежилась она. «Давай будем честными. Говори, как есть на самом деле». Анне подняла взгляд Нира. «Дело не в месте, где мы находимся, а в одном человеке». «Тебя кто-то обидел?» — подалась я корпусом вперед. «Что вы, нет!» — поспешила ответить она. «В имении Анне Грич я познакомилась с охотником. Он такой красивый, высокий, у него необычные зеленые глаза и восхитительный голос. Ты влюбилась?» «Нет». «Да», — опустила голову горничная. «Простите, обещаю больше не тревожить вас. Мы ведь знакомы с ним один короткий вечер. Какая может быть любовь?» — отмахнулась Нира, заметно сглотнув и поморщившись. «Нет, там просто... это просто... нет». «Нира», — не сдержала я улыбку. «Не стоит грустить. Если это судьба, то что-нибудь произойдет, и вы будете вместе. А если нет, тогда твоя печаль окажется напрасной. Поверь мне, они не стоят наших слез, ни один из них». «Да, Анне, конечно». В дверь раздался знакомый стук. Только Гровер так громко и четко мог это делать. Я пожала руку Ниры и отправилась к дворецкому, предполагая, что наступило время обеда. «Анне Блэр вас зовет в гостиную на Ардеймер. Из-за недавнего разговора с Нирой я не сразу задумалась, отчего именно в ту комнату необходимо явиться. И до обеда еще оставалось не меньше получаса». В груди зародилась тревога. А стоило услышать знакомый голос Эвайна, как я и вовсе остановилась посреди холла.